Флиссингеном, но в конце концов ничего из этой экспедиции не вышло, и после тяжелых потерь англичане отплыли обратно. Наполеон то ездил в Вену, в Шенбрун, то возвращался на остров Лобау. Он быстро вдохнул в солдат уверенность в близкой победе. В середине июня армия отдохнула, получила подкрепление. Остров Лобау был великолепно укреплен. Император теперь окончательно удостоверился, что эрцгерцог Карл, все время бездействовавший, в самом деле не в состоянии напасть, и что теперь только от него, Наполеона, зависит, когда дать решительный бой. Окончив эти спешные военные дела, и имея несколько дней для отдыха, Наполеон прежде всего обратил внимание на римского первосвященника. Пию VII пришлось горько раскаяться в той проницательности и особенно в той поспешности, с которой он усмотрел праведную длань Господню в битве под Эсслингом. Еще 17 мая 1809 года, то есть до этой битвы, появился декрет Наполеона, объявлявший, что город Рим и все владения папы вообще отныне присоединяются к Французской империи. Дано нами в нашем императорском лагере в Вене Наполеон. Так кончался этот декрет, отнимавший у римских пап то владение, которое по знаменитому, хотя и подложному документу, сфабрикованному папами в средних веках, римский император Константин еще в начале IV века будто бы подарил папе Сильвестру I. Теперь же, после декрета, французы 10 июня окончательно заняли Рим, и папство лишилось всего, чем владело около 1500 лет. Папа был взят под стражу и увезен в Савону на юг Франции. Расправившись с папой, Наполеон приступил к последним военным приготовлениям. 2, 3 и 4 июля император перевел новые корпуса на остров Лобау и туда же велел перевести больше 550 артиллерийских орудий. 5 июля Наполеон приказал начать переправу с острова Лобау на левый берег. Кроме прежней, пополненной армии, у него теперь был еще подтянутый из Италии корпус Макдональда. Битва началась 5 июля 1809 года и началась не так, как ждал эрцгерцог Карл, и не там, где можно было с большим вероятием ее ждать. У Наполеона было твердое правило не делать того, чего может ждать враг. У французов было около 550-560 пушек, у австрийцев несколько больше 500. Артиллерия с обеих сторон была прекрасно снабжена снарядами. Переправа массы войск через Дунай была совершенно исключительно организована. Битва была необычайно жестокой. А 5 и особенно 6 июля были моменты опасные для Наполеона. Он находился в центре боя. Маршал Даву, Макдональд, Массена, начальник артиллерии генерал Друо действовали с такой отчетливостью, как редко бывает в таких колоссальных боях. После страшной канонады колонна Макдональда, 26 батальонов в каре, страна которого равнялась 1000 метров, неся огромные потери, прорывает центр австрийской армии. За ней следуют резервы. Далее, на севере, маршал Даву, направленный императором на село Ваграм, расположенное на высотах, с боем вошел в село, и вся австрийская армия была вслед за тем разгромлена. К вечеру 6 июля 1809 года все было кончено. Австрийцы были отброшены. Не все бежали в рассыпную, часть их сохранила строй. Разгром, который потерпела австрийская армия под Ваграмом, был ужасающим, не меньше, чем бада аустерлиц. Австрийцы потеряли в этот второй день убитыми, ранеными и пленными около 37 тысяч человек. Но и французские потери были велики. В этом смысле победа была куплена дорого. В течение почти всей следующей недели продолжалось преследование разбитой австрийской армии. Наполеон двигался вслед за кавалерией, добивавшей отдельные австрийские части. Когда 11 июля он вступил в город Снайм, ему доложили, что у него и спрашивает аудиенции князь Лихтенштейн, только что приехавший генерал-адъютант императора Франца. Франц просил о перемирии. Наполеон согласился, но на очень тяжких условиях. Все те части Австрии, куда проник к моменту перемирия хоть небольшой отряд французов, очищаются немедленно австрийцами.